Глава 41. Маргарита. «Я смотрю, недолго ты протянула. И как же так? Наша птичница-отличница Маргаритка, обладательница красного диплома, решила покинуть такую замечательную компанию. Слушай, а как тебя твои старые девы отпустили из отдела? Кому теперь кости перемывать будут и на путь истинный направлять?» Эльвира держит двумя пальчиками листок бумаги. Ее слова полны сарказма и желчи, но меня в данный момент этим не пронять. Я, конечно, могла не относить лично свое заявление об увольнении, а оставить его в отделе кадров. Но в том-то и дело, что я его еще не показывала своей непосредственной начальнице, зная, что со мной будут долго разговаривать, расспрашивать, что случилось и почему я приняла такое решение. Но я его приняла. И пусть это снова покажется трусостью и уходом от проблем, которые, как говорят, надо решать, я это сделаю. Зачем мне каждый день ходить на работу, знать, что совсем рядом мужчина моей мечты, и он с другой? Пусть не с Эльвирой, но возникнет же у Вишневского еще кто-то, вроде Кристины, Альбины, Виолетты. Когда ты уже захлебнешься в своем сарказме? Так никогда. У меня работа такая. Эльвира откинула за плечо волосы, зевнула, посмотрела на часы. «А Михаила Дмитриевича нет, но я все непременно ему передам. Сообщу лично. У нас сегодня была такая бессонная ночь, я валюсь с ног от усталости». Ну, скажем, уставшая и не выспавшаяся Дорохова не выглядела, в отличие от меня. Кое-как собрала себя в кучу после томительных часов, полных мыслей и воспоминаний. Мой дачный роман был таким ярким и оказался при этом скоротечным, что я все еще не могу поверить в его завершение. «От усталости, говоришь? И как, у вас все было?» Мое сердце сжималось от боли, но я все-таки выдавила из себя улыбку. «Ну чего уж там, пусть Дорохова добьет меня окончательно». Зато уйдут все сомнения, и я с легким, но разбитым сердцем улечу в Москву навстречу новой жизни. «Ой, Миша такой неутомимый! Я не ожидала! У меня колени все еще дрожат!» «А ты татуировку его видела?» «Какую татуировку?» «На спине. Огромный коршун». Ляпнуло первое, что пришло на ум. Если Эльвира и Вишневский действительно провели ночь вместе, во что я не хочу верить, то она должна знать о татуировке. «Да, да, она классная, мне понравилась». «Все, ты спалилась, Эльвира, ничего у вас не было». Но это не так уж сильно меняет суть дела. Он просто отвернулся от меня, промолчал, смотрел как на предателя, не звонил. Значит, я ему больше не нужна. Поигрались и хватит. Мама говорила, что случайный роман и хороший секс еще никому не помешал. Накаркала. А я вот влюбилась. Горько, обидно, но это так. Совет вам да любовь. И не забудь о заявлении. Отнесешь сама в кадры. Это ведь твоя работа. Оторвешь свою пятую точку от кресла или встанешь с колен, когда босс закончит. Ух, вот это из меня какая грязь полилась. Сама в шоке. Развернулась, гордо вскинула голову, посмотрела на себя в зеркало. Я сегодня была неотразима. Красный цвет мне шел как никогда. Облегающие брюки, туфли на высокой шпильке, белая блузка, распущенные волосы и яркая помада. Надела солнцезащитные очки, вышла из приемной, хлопнув дверью. Пусть все катятся в пропасть. А я в Москву. За новой жизнью. Зализывать раны и собирать кусочки своего разбитого сердца. У лифта мой пыл немного поубавился. Я все думала, что вот сейчас разойдутся створки, и я увижу его, наткнусь на холодный взгляд и совсем потеряю себя. Или кинусь на шею, начну шептать, как люблю его. Господи, ну что за драматургия лезет в голову? Но когда приехал лифт, и его створки разошлись в стороны, я немного впала в ступор, потеряв дар речи. Мужчины, человек 5, в черном камуфляже и высоких берцах, лица закрыты балаклавами, на головах каски, а в руках автоматы. Неожиданно. Девушка, вы с нами? А вот я бы не прочь с вами покататься по этажам. А я бы с ней застрял. Мужчины засмеялись. Не пойму, кто это произнес, а кто подхватил. Но я икнула и сделала шаг назад. Сняла очки. Где-то прохрипела рация, седьмой вызывал пятого. А для меня все было как в кино. Я из мелодрамы попала в триллер. Отставить разговоры. Да что же это за техника? Мы на каждом этаже будем останавливаться и светить себя. Видимо, главный в этой группе выругался, начал жать на кнопку 12-го этажа. А у меня начали подкашиваться ноги. Что вообще происходит? Утром ничего такого в офисе не было. Все работали, были даже расслаблены. Охранник зевал. «Извините, леди, взять с собой не сможем. Служба». Я снова икнула, кивнула. Лифт закрылся, на табло стали меняться цифры. «Значит, на 12-й. Интересно, что там случилось и зачем все эти люди?» Стало волнительно, ладошки вспотели. Пошла к лестнице. Там долго колебалась, хотела подняться и посмотреть, но не стала. Михаил говорил о конкурентах, о том, что кто-то сливает информацию. И этот кто-то наверняка Сурикова, помощница Вишневского-старшего. Они умные мужчины, они во всем разберутся. Женя Краснов – опытный сыщик, он поможет. Медленно начала спускаться. По пути мне встретились двое человек, которые не любили ждать лифт. «Девушка, вы не подскажете экономический отдел на каком этаже?» Подняла голову, остановилась. Ниже меня на 5 ступенек стоял Эмиль с букетом кроваво-красных роз. «Маргарита? Вот это да! Я даже не узнал тебя! Ты такая красивая и сексуальная!» «Эмиль? Вот меньше всего на свете я хотела сейчас видеть его!» «А я тебя ищу!» «Зачем?» «Соскучился!» «Заведи себе собаку и скучай по ней!» Ответила резко, потому что достал уже. «Тебе не кажется, что ты перегибаешь палку?» «Не кажется. Но если ты так считаешь, то иди мимо». «Я, между прочим, к тебе со всей душой. С букетом». «Гнилой душой. Потому что только такая может быть у человека, который разрывает отношения по сообщению, а потом еще отбирает подарки». «Фу, Эмиль, я не хочу тебя видеть, слушать, наблюдать рядом». «Дай пройти, я спешу». «Кто он? Твой босс? Ты с ним спишь и спала, когда мы еще были вместе?» Тон мужчины меняется. Он кривит губы, скулы бледнеют. Мы на лестнице вдвоем. Я делаю шаг назад. «Ты в своем уме? Не надо судить всех по себе. Я не намерена перед тобой объясняться». Эмиль надвигается. Я отхожу в сторону, чтобы его обойти. Мне не нравится его настрой и тон. «Я сужу, потому что вижу. Это он, да? Тот, у которого ты жила в доме за городом? И давно это у вас?» «Не ори на меня! Ты не имеешь на это никакого права! И уйди с дороги, а то закричу и позову охрану. Как вообще тебя впустили?» «Ты любишь его, да? Скажи, любишь?» Взгляд безумный. Я, наконец, спустилась на несколько ступеней вниз. Теперь мужчина нависает надо мной. И зачем я только надела эти чертовы каблуки? В них недолго оступиться, упасть и переломать ноги. Люблю, очень сильно люблю. И то, что когда-то было между нами, было ничем в сравнении с этими чувствами. Ничем? Да, это было ошибкой. И только с тем мужчиной я поняла, что значит по-настоящему любить. Ах ты су... Эмиль замахивается букетом. Я дергаюсь назад, оступаюсь, теряю равновесие, начинаю заваливаться. Внутри все холодеет, цепляюсь за перила, но руки соскальзывают. Вижу лишь полные злобы и ненависти глаза Эмиля. Он не делает ничего, чтобы меня удержать. Все происходит, как в замедленной съемке. Вся жизнь реально проносится перед глазами. Как я могла быть с этим человеком? Ведь он чудовище! Но как только я готовлюсь к худшему, меня подхватывают в воздухе. Сердце вырывается из груди. Знакомый парфюм. Сильные руки. «И я люблю тебя, Цветкова, но ты и дня не можешь прожить без того, чтобы не попасть в беду». «Миша!» Он был такой красивый, В белой рубашке, словно принц. Мой принц. А может, это волшебство Софии? И она виновата в моих фантазиях? Миша, Миша, постой тут немного в сторонке. И я сейчас разберусь с этим куском дерьма. И мы поговорим. Хорошо? И мне нравится твоя попка в этих брюках. Сказал на ухо, смущая меня. Хорошо. Господи, я думала, что умру от счастья. Хотя только что была уверена, что от сворачивания шеи. Мужчина, которого я люблю, признался в любви сам. А сейчас за меня прольется кровь. Не стану его останавливать. Пусть рыцарь защитит честь дамы. Пусть злой дракон будет повержен.